и все почувствовали нечто вроде благоговейного удивления перед ним и перед его всеведением и проникновением в чужую душу. В самом деле, вышло как будто сверхъестественно, что Феникс сразу отгадал чужую тайну. Никто не знал, какой именно медальон был у Нади и почему он важен для нее, но каждый видел, что сделалось с нею, и с некоторым страхом глядел на графа. А вдруг, как ему известно тоже, что и у всех остальных на душе? Один только бессменный отнесся совсем иначе к Фениксу. Он видел и понял одно лишь, что граф смутил на глазах гостей его Надю, ни в чем не повинную, и счел это дерзостью. «Ради бога, не выдавайте себя», — быстро сказал он ей, чтобы она очнулась. Девушка сделала над собой усилие и оправилась. Бессменный видел, какого труда ей стоило сделать это, и почувствовал непримиримую ненависть к дерзкому, по его мнению, графу, который стал его врагом с этой минуты. Он хотел сейчас же громко ответить Фениксу, что в свою очередь тоже и ему может предсказать будущее, что он размажет ему голову, если он осмелится еще раз, но, разумеется, удержался, подавив свою злобу и решив все-таки не оставлять этого дела так и переговорить с графом после обеда. Но когда встали из-за стола, граф Феникс был так тесно окружен любопытными, ловившими уже каждое его слово, что пробраться к нему не было никакой возможности. Да и Елагин все время не отпускал от себя интересного гостя и нянчился с ним. Переговорить с графом наедине сейчас же Бессменному не удалось. К тому же ему пришлось участвовать в начавшихся после обеда танцах, и он не отходил от Нади. Но когда стали разъезжаться, и граф Феникс вышел на крыльцо, к которому подкатила его белая карета, то столкнулся лицом к лицу с князем Бессменным. «Я желал бы переговорить с вами, граф», — смело остановил тот Феникса. Последний как бы удивленно поглядел на него, потом кивнул головою. «Всегда к вашим услугам, князь». Бессменный был настолько взволнован, что, забыв назвать себя, не заметил, что Феникс титуловал его князем и показывал этим, что знает его. «Я хочу говорить с вами сейчас. Здесь, у подъезда, мы разговаривать, конечно, не можем. Но если вам угодно, милости просим, войдемте в карету». И граф показал на отворенную лакеем дверцу кареты, у которой другой лакей откинул подножку и остановился в ожидании. Бессменный вскочил в карету, за ним вошел Феникс, и тяжелая карета закачалась на своих высоких стоячих рессорах. «Я с вами хотел переговорить относительно медальона», — начал Бессменный. «Я так и знал», — сказал Феникс. «Тем лучше. Я хотел сказать вам, что если вы случайно подслушали или увидели, как я сегодня передал медальон, то не имели права пользоваться этим, чтобы смущать девушку». При этих более чем определенных словах Феникс даже с любопытством поглядел на Бессменного. «Почему же вы думаете, что я подслушал или подглядел?» – спросил он. «Потому что иначе вы не могли узнать. В сверхъестественное я не верю, а иным естественным путем вы не могли узнать, как только подглядеть». «В сверхъестественное я тоже не верю», – сказал Феникс. «Но почему вы думаете, что знать что-нибудь можно, только увидев или услышав? Потому что другого способа я не знаю». «Но это еще не значит, что его нет». «Для меня его нет, если я его не знаю». «Вот это другое дело. А для меня он есть, потому что я его знаю». «Все равно, граф, не будем спорить о словах. Каким бы способом вы не узнали о медальоне, вы не могли упоминать о нем так при всех за обедом». «Если я упомянул, значит, мог». «То есть не имели права?» «Опять вы не точны. Право – очень условное понятие. В праве всегда есть что-то принудительное. Оно должно основываться на силе, которая поддерживает его и наказывает его нарушение. А если этой силы нет, нет наказания за нарушение, то право перестает быть правом. Но в данном случае, могу вас уверить, есть сила, которая готова поддержать это право». «Есть сила? Неужели? Где же она?» «Я – это сила, и готов вам доказать это». «Не понимаю. Ведь для этого вам нужно быть сильнее меня». «Для этого мне нужно быть только дворянином», – проговорил Бессменный. «Там посмотрим, кто окажется сильнее». «Вы хотите драться со мной на дуэли?» – спокойно спросил Феникс. «Неужели вы сомневаетесь в этом после того, что я сказал вам?» «Но это едва ли будет проявлением силы, способным поддержать какое-нибудь право с вашей стороны. Я могу оказаться сильнее вас, владея оружием, лучше. Посмотрим. Хотите сейчас, может быть?» И граф, дернув шнур, проведенный на козлы к кучеру, остановил карету.